Творческая группа «Медиаполка» представляет. Уильям Моррисон. Мешок. Читает Юрий Баталов. Сначала они даже не подозревали о существовании мешка. Остановка была случайной. Правительственный патрульный корабль потерпел аварию. Был вынужден искать место для ремонта. На это требовалось по крайней мере 70 часов. К счастью, они располагали некоторым запасом воздуха, и рециркуляционная система на корабле работала безукоризненно. Запасы пищи, правда, были ограничены, но это мало беспокоило экипаж. Так как все знали, что можно затянуть пояса потуже и несколько дней прожить на урезанном пайке. Гораздо хуже обстояло дело с водой. В цистернах оказалась течь. В течение последующих 50 часов после того, как они прибыли на эту голую эллипсоидальную планетку, вода была главной темой их разговоров. Наконец капитан Ганко сказал: «Что там говорить, воды не хватит, и нигде поблизости нет ни одной станции снабжения. Остается только радировать и надеяться, что нам навстречу вышлют спасательный корабль с аварийным запасом». Его помощник отозвался уныло: «Будет очень скверно, если мы не найдем друг друга в пространстве, капитан». Капитан Ганко невесело рассмеялся. «Конечно, будет очень скверно. Нам тогда представится случай испытать, долго ли мы сможем выдержать без воды». Некоторое время все молчали. Затем второй помощник сказал: «Возможно, вода есть где-нибудь здесь, на астероиде, сэр». «Здесь? Да как она может удержаться здесь при силе тяжести, едва достаточной, чтобы удерживать скалы? И где здесь, черт подери, она могла бы быть?» «Отвечаю на первый вопрос», — отозвался мягкий, казалось, проникавший сквозь ткань скафандра в голос. «Она может сохраниться в кристаллическом состоянии». «Отвечаю на второй вопрос. Она находится на глубине 6 футов». При первых же словах все обернулись. Но там, откуда, как им казалось, доносился голос, никого не было. Капитан Ганко нахмурился. Глаза его угрожающе сузились. «Полагаю, среди нас нет неумных шутников», — кротко проговорил он. «Нет», — ответил голос. «Кто это говорит?» «Я Изрл». Тут один из членов экипажа заметил какое-то движение на поверхности огромной скалы. Когда голос смолк, движение прекратилось. Но люди уже не спускали глаз с этого места. Так они узнали об Изрле, или Мешке Мудрости, как его стали впоследствии называть. Если бы корабль не состоял на государственной службе, и если бы корабль не принадлежал правительству, капитан Ганко мог бы объявить Мешок своей собственностью, или собственностью своих хозяев, и вышел бы в отставку сказочно богатым человеком. Но при данных обстоятельствах Мешок перешел в собственность правительства. Его огромное значение было осознано почти сразу же. И Джейк Зиблинг имел основание гордиться, когда кандидатуры более важных и более влиятельных персон политического и промышленного мира были отклонены, и стражем Мешка назначили его. Зиблинг был коротеньким, плотным человеком, обладавшим чрезмерной склонностью к самокритике. Должность стража была не для хвостуна, и те, от кого зависело назначение, знали об этом. На этот раз они игнорировали официальные чины и поверхностную репутацию и выбрали человека, которого несколько недолюбливали, но на которого полностью полагались.